не возражаю. А у тебя какое мясо есть? Курица, индейка, кролик, кабан, рыба, орычьи лапки. Тролль резко вскочил, и мне стоило больших усилий воли усидеть на месте и не отпрыгнуть. Настоящие орычьи. Вот такие. Подарок. Я достал две зеленые кисти и кинул их хозяину подземелья. Великан с удивительной для его габаритов ловкостью их поймал и, приложив к носу, вдохнул. Задержал дыхание чуть ли не на минуту. Шумно выдохнул и снова вдохнул. Так повторилось раз пять, после чего тролль лез, вот честное слово, умилительной улыбкой посмотрел на полученное сокровище и убрал его в инвентарь. Сварю. Много сварю. Очень много сварю. Пусть кусочки и косточки будут редко попадаться, но запах останется. У меня их, если что, мешок, большой. Да-да, я помнил, что обещал его другим, но тут уже вопрос выживания, и, судя по реакции Кагра, за мешок лапок он мне и трон подарит, не то что мою жалкую жизнь. Мешок, большой, великан продолжал стоять, чем, признаться, меня здорово нервировал. Ты пришел торговать, не только, я разложил на полу все мясное, что было, и жестом предложил троллю присоединиться. У меня квест, решить проблему твоих сородичей, живущих снаружи. Какая награда? Спросил гигант, со скрежетом усаживаясь напротив меня. Репутация. Ха. Система щедра. Разобраться с самим Кагром за репутацию среди горстки забытых, никчемных отшельников. Великан захохотал так, что затрясся пол, коботы, сидящие в тоннелях, попятились, а волосы на моей жопе зашевелились и, вероятно, посидели. Слушай, Кобр, я взял тарелку с супом и зачерпнул первую ложку. Я так понял, ты известная личность, но я прожил всю жизнь в деревне, и новости туда доходили с задержкой в несколько лет. Если ты мне обрисуешь ситуацию, это здорово поможет. Ты прав, репутация среди внешних троллей мне не особо нужна, так что, думаю, мы договоримся. Ха, хоббиты, уже забыл, какие вы договороспособные. Ни хрена, какие слова он знает. Вот вообще на расу полуразумных не похоже, да и в целом его поведение и магия это. Чем дальше заходил разговор, тем больше мне хотелось разобраться в происходящем. Тогда слушай, тролль пододвинул к себе сразу треть накрытого стола и первым делом засунул в огромную пасть целиковую жареную курицу. Дело было давно. Следующий час великан поглощал мои запасы и рассказывал. А вот я после определенного момента есть уже не мог, мешал раскрытый от удивления рот. Самое главное, Кобр был не бессмертным, но система его изменила и сделала долгожителем. Кобр знал Магнуса Первого Многоликого. Кобр был разумным, да, не полуразумным, как другие представители его расы, а полноценным. Как все это получилось? Да просто, нежданно-негаданно, на краю мира, под горой, за час, хрен знает от кого я получил знания о сути системы больше, чем за долгие месяцы до этого. Правда, все равно не все. Итак, у системы был какой-то план, и она его придерживалась. Внешники являлись частью этого плана, но ввиду своих отличительных особенностей со временем стали причиной первого нарушения того известного только системе баланса и ее видения картины этого мира. Вероятно, попыток этот баланс восстановить было предпринято много. Самыми известными из них оказались многоликие, Гринтохорд, попытка введения новых разумных рас и способность местных находить внешников. Как всегда, что-то, все, пошло не так, вернее, с многоликими вышло нормально. Все они, кроме Магнуса, погибли, а он реально оказался толковым типом, и под его руководством мир жил хорошо. А вот когда он сгинул в той известной схватке с драконом, началась анархия. По порядку. Местным очень понравилась идея перебить всех тех, кто был сильнее них, то есть внешников, и они рьяно за это взялись. Дополнительным открытием для меня стал факт, что вот так, как на меня, на жителей этого мира система влиять не может. То есть давать им задания типа «сделай или умрешь» в ее компетенцию не входит. Они доступны только попаданцам, да и то, кажется, в ограниченных количествах. Соответственно, местные устроили геноцид внешников, а система не могла это остановить. Следующий пункт – улучшить баланс за счет новых рас. Провал. Про дриад Кобр ничего не знал, а вот про троллей – очень даже много, так как являлся одним из 10 представителей своего рода, Кова-система, так сказать, проапгрейдила, кроме повышения интеллекта, дала возможность пользоваться магией, правда взамен отобрала природный иммунитет к ней. Случилось это под конец правления Магнуса – и он лично принимал активное участие в процессе и даже подружился с экспериментальной группой, а потом исчез. О том, что произошло дальше, Кобр подробно не рассказал, но, видимо, он и его сородичи словили звезду, стали много выпендриваться, на многое претендовать, лишились дружбы гномов, а также поддержки людей из Зирании и Шринанта, и до кучи зарубились с орками. Да так зарубились, что зеленокожие решили выкосить великанов под корень, и, если бы не система, сделали бы это. Но та вмешалась в финальную схватку и тупо спрятала гигантов, чтобы сохранить их вид. Разумеется, наложив всевозможные временные и постоянные ограничения. После произошедшего неразумные тролли очень обиделись на разумных и перебили всех, кроме Кагра, который, пользуясь своей склонностью к ментальной магии, сумел имитировать собственную смерть и спрятаться в горах. Там он долго выживал, а заодно развивал дар. За почти 200 лет получилось неплохо, точнее, очень хорошо. Разумеется, произошедшие и долгие годы одиночества не прошли даром, и он поехал кукухой. Это я уже додумал от себя, и, получив под контроль кабатов, не придумал ничего лучше, чем сделать из них добытчиков драгоценностей. Кобр, как и любой тролль, их просто обожал, а заодно поднасрать своим неблагодарным сородичам. А с Гринтохортом и многоликими что? Спросил я, воспользовавшись тем, что гигант жевал ногу кабана. Этот вопрос для меня был значительно актуальнее, чем личная месть этого громилы. Все, что я знаю об этом, рассказал мне Магнус. Кобр стиснул зубы, дробя толстенную кость. Гринтохорт существует 100 лет. Он постоянно переходил от одного сильного внешника к другому, но только первый многоликий сумел раскрыть его полностью. И он живой. Гринтохорт, у него своя воля и, насколько я понял, система не может его полностью контролировать. Он часть ее, но со своим видением. Он тоже создан для баланса и постоянно учится. А были ли попытки призвать новых многоликих после смерти Магнуса, я не знаю. Скорее всего, да. Тролль снова набросился на еду, а я задумался. Про баланс в целом понятно. Система контролирует этот мир и, похоже, любит разнообразие и внешников. Но в какой-то момент маятник качнулся так сильно, что повисла угроза истребления отдельных рас, а может быть, даже многих. Тогда она ввела многоликих и метод контроля за попаданцами. Вышел косячок, внешников перебили, а новые многоликие не прижились. Что было дальше? Видимо, система взяла паузу и на время полностью изменила концепцию. Вместо новых непредсказуемых внешников попробовала разрулить ситуацию с оставшимися выжившими и их потомками. В эту версию отлично вписывается Оркон. Как известно, лет 40 назад, когда зеленокожие после очередной войны находились в сильно потрепанном состоянии, он, являясь внешником, получил от системы средства для определения крови наследников попаданцев. Он долго раскачивался и следующую войну, ту самую, где император Шринанта со всеми разосрался, тоже проиграл. Зато сейчас набрал силу и, сумев со всеми договориться, он нанес мощнейший удар. Кстати, вторым центром силы является истинный император. Линда сказала, что, скорее всего, он наследник внешника в первой очереди. А если не первый, вдруг он тоже попаданец? ХМ, допустим. И что получается? Проводя свои эксперименты, система доигралась до того, что Шринант оказался на грани уничтожения, а все окрестные силы готовы вцепиться друг другу в глотки. То есть континент стоит на пороге глобальной резни. Вернее, она уже началась. Может ли мое появление иметь к этому отношение? Судя по последним заданиям, наверняка имеет. А еще почти наверняка я тут такой не один. В смысле, вряд ли система поставила на единственную лошадь. Это же подтверждается и сложностью ее заданий. Что из всего этого следует? Да ничего нового. Надо качаться, получать облики, думать, как заполучить этот самый живой Гринтохорт и самое главное, успеть все это сделать до того, как начнется заруба, которую уже будет не остановить. В любом случае это я хорошо зашел. Картинка сильно прояснилась. Сейчас продам этому хмырю мешок лапок за очень дорого. Что-нибудь наплету тем троллям, что снаружи, встречусь с Линдой и, в зависимости от результатов ее переговоров с братом, решу, что дальше делать. Все четко. Так что насчет поторговать? Спросил я и откусил от пирога с капустой. Мясо мой собеседник сожрал все. Давай, медленно и сыто проговорил Кобру и махнул рукой себе за спину. За мешок лапок отдаю этот трон. А как? Прям как я хотел. Но раз он сразу так заговорил, и еще два мешка драгоценных камней, идет. Два мешка появились передо мной, и, заглянув в них, я обнаружил там драгоценности на очень большую сумму. Давай лапки. На выходе, я достал бутылку с вином и глотнул прямо из горла. Сам понимаешь, мне нужны гарантии. Жаль. Тролль глубоко вздохнул и убрал мешки. Тут такое дело. Я не могу отпустить тебя с такой информацией. Как это? Я подавился и закашлялся. Да так, не двигаясь с места, великан развел в стороны огромные руки. У меня планы на те заплесневелые камни, что живут снаружи, и им пока не надо про меня знать. Я не расскажу. Брехня. Я внешник. Да я догадался, но это не имеет значения. Кобр поковырялся в зубах толстым пальцем и извлек оттуда куриную кость. Я 200 лет вынашивал план. Мне вообще посрать на то, что происходит снаружи. Пусть хоть все друг друга перережут. Пиздец. Я вскочил и обвел взглядом пещеру. Многочисленные красные глаза продолжали смотреть на меня из тоннелей. Какие-нибудь варианты договориться есть? Нет. Тролль тоже медленно поднялся. Извини, Бильбо, но ты сейчас умрешь. Если дашь мне мешок лапок, то я сделаю все быстро. А если нет, заставлю выложить их перед смертью. Очень долгой и болезненной смертью. Я смотрел на возвышающуюся надо мной громадину и лихорадочно соображал. Варианты оставалось два. Сразу драться или понадеяться на последний аргумент дипломатии и заявить, что я многоликий. Последнее могло помочь с вероятностью 1:5, или к 10, или к 50. Зато в случае, если это не сработает, я выложу свой единственный козырь, и тролль будет сражаться совсем иначе, а учитывая тысячи ждущих атаки повелителя кабатов. Не, нахер дипломатию, а яйца за 200 лет ты тоже проиграл? С ухмылкой спросил я, доставая кинжалы, или хотя бы не засышь сразиться без своего выводка. Один на один, я разумный, Бильбо, оскалился тролль, твои приемы на меня не действуют, как на тех внешних дурачков, но так и быть, ты можешь купить время своей жизни, одна минута за одну орочью лапку. Как мы их будем проводить, в беседе или драке, решать тебе. Тогда пока беру три. Я достал три орочьих лапы и кинул их себе за спину. И базарить мне с тобой, ублюдок, больше ни о чем. Как скажешь, великан сжал один кулак другим. Нападай. Благодаря тому, что кобр лишился иммунитета к магии, шансы на победу, конечно, были. По крайней мере, пока он не поймет, что я многоликий. Из этого выходило, что стратегия у меня только одна – не вызывая подозрений показать, что я, хоть и сильный, но для него не опасный внешник хоббит, а потом нанести внезапный смертельный удар и как-то суметь скрыться от атаки кабатов. Мда, расклады так себе, но камня телепортации у меня никто не отнимал и главное, не получить такого удара, после которого применить его я не смогу. Буду надеяться на его жадность и на то, что пока тролль не получит свои лапки, он меня не убьет. Все это проносилось в голове, пока я медленно кружил вокруг гиганта. Итак, он у нас элемент земли, а значит, уязвим для огня. Вопрос только в том, насколько уязвим. В любом случае перед атакой все оружие, которое я собираюсь использовать, надо зачаровать нужным элементом. Кобр, ты дурак. Да ладно тебе, нападай уже. Я серьезно. Я могу сделать так, что ты возглавишь тех, кто живет в долине. Неинтересно. Снаружи, за горами, большая война. Я могу наладить оптовые поставки орочьих лапок. Нинте. Ускорение, точный бросок зачарованного огнем самого моего большого кинжала в сердце, призыв снежного волка, концентрированный огненный шар в нос и огненный хлыст по морде. Кинжал напоролся на ледяной щит, но сумел его пробить, шар взорвался, снеся великану половину лица, волк прыгнул и магической атакой снес вторую. Хлыст оставил 10-сантиметровую выжженную борозду посередине лба, а я уже летел и, видя результат успешных атак и ревущего от боли тролля, в полете превратился в его точную копию. К счастью, все великаны всегда были первого уровня и по физической силе, примерно, соответствовали друг другу. То есть раскидывать умения мне не пришлось. В моем огромном каменном кулаке появился самый большой топор, который я предварительно тоже зачаровал огнем. Он опустился точно на руки, которыми не понимающий, что происходит, кобр закрыл свою голову. Лезвие перерубило обе и на треть погрузилось в каменный череп. В следующее мгновение мы столкнулись и рухнули на пол пещеры. В обеих моих ладонях запылали кинжалы и, вкладывая всю свою силу, я принялся кромсать ими голову противника. Он сучил обрубками рук, но дотянуться и закрыться не мог. Сквозь крики боли и грохот ударов я услышал приближающийся цокот множества когтистых лап и приготовился активировать артефакт последнего шанса. Сразу как добью этого разумного ублюдка. Неудачный эксперимент должен быть завершен. Многоликий тролл впервые после моего перевоплощения открыл глаза. Давай, что я должен ему дать? Я не услышал, так как воспользовался моментом и по рукоятку вонзил кинжал в распахнутый от удивления черный глаз. Вы нанесли критический удар. Вы убили тролля 44-го уровня. И, сука, даже не увеличил инвентарь. Я вскочил, готовясь телепортироваться и замер. Так же, как и все уже практически подобравшиеся ко мне коботы. Они стояли на всех лапах и, опустив морды к полу, слабо покачивались. Так, тогда подождем. О, что это? Кроме черной коробки из тролля выпал сияющий голубым кирпич. Добывает лут, сулящий вместо прибыли неприятности, но не брать его что ли теперь? Я схватил добычу. Вы получили наследие Кагра, экспериментальный предмет, не испытан, пользуйтесь с осторожностью. Для раскрытия наследию нужно находиться вне инвентаря. Осторожно, не повредите его. По ощущениям, даже если я буду топтаться на этой штуке в облике тролля, хрен поврежу. Ладно. Пока есть более актуальные дела, я превратился в хоббита и очень медленно, стараясь как можно быстрее уйти в скрытность, двинул в сторону трона. Шаг, еще один, еще. Монстры до сих пор находились в прострации и не обращали на меня внимания. Отлично. По идее, меня уже не видно. Я немного осмелел и вскоре забрался на золотой трон, а немного подумав, перелез на его спинку, благо размер позволял. Теперь молиться системе и ждать. И, разумеется, быть готовым свалить в любой момент. Ждать пришлось минут 5. Коботы сначала закачались немного сильнее, потом стали поднимать головы и оглядываться, тихо рычать, громко рычать. Раз. Я даже не уловил момента, когда, разделившись по только им понятному признаку, монстры вдруг набросились друг на друга. Поднялся страшный вой, который быстро заглушили звуки битвы и скулеж боли. Пещера вокруг меня закипела. Кровавая битва шла буквально на каждом сантиметре. Опять проскочил. Везунчик, я почувствовал, как моей руки коснулось мягкое крыло визы. Везет сильнейшим, усмехнулся я, но от того, чтобы достать вино и отметить победу, решил пока воздержаться. Что за хренотень ты там поднял? Не знаю пока, я достал кирпич и поднес его к уху. Но очень похоже, что это яйцо тролля. В хорошем смысле. Глава 5. Часа через 2, положившись на чутье визы, я свесил ноги со спинки трона и таки достал бухлишко. И этому у меня были оправдания, помимо алкоголизма и сопротивления ядам, а конкретно, психологическая травма. Столько крови и насилия я не видел даже в самых жестких боевиках и фильмах ужасов. Когр успел рассказать, что действие его способности ограничено расстоянием и, кроме всего прочего, у него был артефакт, позволяющие телепортироваться в 7 залов в зависимости от текущих задач. Они располагались в горах, окружающих долину, и, вероятно, в каждом из них стоял такой же трон. Эти залы знали все окрестные коботы, и выбрали их как основные арены. На полу огромной пещеры не просто не было чистых участков, тела погибших и раненых монстров покрывали его минимум в 2 слоя, а вероятно и больше. По совету визы, когда выдалось окошко, я слез с трона и добил 5 коботов. В среднем они оказались всего лишь 14-15 уровня, и с мечтой о халявной прокачке пришлось попрощаться. 10 старушек, рубль, процитировала питомица кусок из бородатого анекдота по мотивам преступления и наказания, намекая на то, что стоит побродить тут с копьем. Это да, покачал головой я, но стрёмно. Мы же не знаем, что тут еще водится. Да и представь, они сейчас вдруг резко прекратят братоубийство и решат заняться другими. А мне еще хазе, сколько через гору пилить. Тоже верно, согласилась виза. Тем более тебе еще стул разбирать. Стул, то есть трон. На самом деле, в те минуты, когда сражения коботов останавливались и победители убегали в один из тоннелей, я постепенно занимался демонтажом, но, чтобы разобрать весь, действительно требовалось время и освобождение инвентаря. Пока было время, я поковырялся с обликом тролля. Он реально оказался 1 уровня, и даже то, что я встретил и убил продвинутую версию, ничего не изменило. Система посчитала эксперимент неудачным, и сегодня я его закончил. Имя бы придумать, но это не к спеху и скорее для души. Вряд ли в ближайшее время мне доведется представляться кому-то в облике тролля. Что же касается кирпича, то есть наследия, то попробую его высидеть, хоть и есть некоторые опасения по поводу того, что может вылупиться от такого папочки. Вышел из пещеры я только через 12 часов. Путь назад выдался очень трудным. Много раз я отсиживался в пещерах, пережидая, пока группы кабатов пробегут мимо, и заодно дожидаясь отката активных умений, а их приходилось тратить вовсю и за разные облики, так как в тесных туннелях в серьезные схватки пришлось вступать не меньше 20 раз, и раз 50 в несерьезные, до 10 противников. Наконец впереди забрезжил свет, ну как свет, ночное небо, на котором сквозь редкие облака иногда просвечивали звезды, но для меня сейчас оно было как яркий дневной свет. Гимли. Издалека раздался рев грабера, а вскоре появился он сам, и остальные участники экспедиции. Живой, это тебе камень жизни должен был подсказать, устало ответил я, запоздало проверяя, не забыл ли сменить облик. Все нормально, жидкая борода в наличии, звездец. Гном налетел на меня и, схватив крепкими руками, едва не повалил на снег. Что там произошло? А что вы видели? Сил совсем не осталось, и я позволил подхватить себя с двух сторон. Ну, утром, после того, как ты ушел, мы сидели и ждали, а потом из всех щелей повалили эти гады. Вообще им было пофиг на солнце, просто лезли отовсюду и бросались друг на друга. Потом ушли, мы послали разведку и выяснили, что они и там продолжают. Недавно прибегал какой-то тролль, ревел на нас и спрашивал, что происходит. Ну мы ему назвездели и сказали, что заставили кабатов убивать друг друга. Вы не назвездели, засмеялся я, так и есть. Следующие 15 минут, пока меня под руки вели по снегу, а фактически, несли к лагерю, я в общих чертах описал произошедшие под горой события. Сам, Кобр, Бурин едва не плакал, легенда, сошел с ума, трагедия. Вообще-то 200 лет все считали, что он, как и остальные, мертв, поправил Рыжебородова один из его группы. Это да, но все равно, похрен, отрезал грабер, похоже, впервые услышавший о легенде. Главное, что дело сделано, точно, квест, а мне, между прочим, его еще не засчитало. Видимо, нужно сообщить обо всем троллям, и хрен знает, как они отреагируют на новости. Как ни крути, умом их система не одарила, и ожидать можно чего угодно. Мы дошли до лагеря, где меня сразу же уложили на несколько пледов и прямо в том же месте установили надо мной палатку. В любом случае драгоценностей я вынес достаточно, сообщил я, укладываясь на подушку. Так что при первой возможности надо валить. Достаточно, это сколько? Глаза Бурина сразу же засветились. Достаточно, это сколько дадут? Шикнул на него грабер и снова повернулся ко мне. Но ты про сокровища троллям не говори. Чую, тут еще можно кое-что выжить. Вот вообще в тебе не сомневаюсь. Улыбнулся я и принялся доставать уже привычные зелья восстановления. Все, я спать. Сладких снов. Грабер встал. Так сколько? Снова спросил Бурин. Но лысый схватил его под руку и выволок из палатки. Супа-то дашь? Раздавшийся в пустоте голос Визы заставил меня вздрогнуть. Конечно, я выставил 3 тарелки. Ты на стреме, без базара. Засыпал я под звуки насоса, поглощающего угощение. Договорились. Грабер подскочил ко мне, едва я вышел из палатки. Хоть проспал я 9 часов, меня все еще вело, так что первым делом я нагнулся и, зачерпнув 2 пригоршни снега, обтер им лицо и шею. Во, совсем другое дело. О, а это что? Пропущенное системное сообщение. Многоликий. Задание. Решить проблему троллей. Выполнено. Награда. Повышение репутации расы троллей. Похоже, действительно договорились. На денек придется задержаться, чтобы они убедились, что смогут дальше разрабатывать шахты, продолжил грабер, хватая меня за локоть и утаскивая в сторону костров. А потом они вывалят нам награду из старых запасов, и мы свалим. Неплохо, улыбнулся я, усаживаясь рядом с костром и принимая у одного из поваров чашку горячего заку. Не обманут, да ты чего? Грабер рассмеялся. Ты бы их видел. Трясутся все, аж камни стучат, и не могут поверить в свое счастье. Ну я там немного приукрасил еще. Сказал, что ты поставил волшебные артефакты, не дающие кабатам взаимодействовать, и что их надо менять раз в полгода. Вот ты жук. Я покачал головой и рассмеялся. Школа Ферина, развел руками грабер. Зато теперь, когда мы в следующий раз приплывем, хотя бы лодки не потопит. Главное, чтобы об этом другие не узнали. На последних словах лысый грозно посмотрел на уныло сидящего рядом Бурина. Да не узнают, Рыжебородый даже не поднял головы. В первый год. Это ты уже с господином Ферином будешь обсуждать, Грабер снова повернулся ко мне. «Наслаждайся, Гимли, ты, герой». «Наслаждаюсь. В гости-то к ним сходить можно, интересно все-таки». «Если бы». Бурин поднял голову, в его взгляде читалась тоска. «Я просился, не пускают. Говорят, хватит с них разумных. Теперь только торговля и обновление волшебных артефактов. Все происходящее напоминало времена колонизации на Земле. Правда, отсюда вряд ли удастся увести рабов. Хотя, зная Ферина, исключать ничего нельзя. Тогда после завтрака я пойду туда». Я махнул рукой в сторону гор. «Найду место и буду магией заниматься». «Вот ты неугомонный», — с улыбкой покачал головой Грабер и тут же нахмурился. «Но в ту сторону только с охраной. И даже не спорь, я просил лично, но тролли так не и пустили нас к себе. Зато следующим вечером пришло целое посольство, и среди них я таки различил несколько женщин. Они отличались только размерами, были значительно больше и шире, и двумя огромными остроконечными горными пиками, грудью. Долго рассматривать их было страшно, и я решил не рисковать. Великаны свое слово сдержали и принесли много мешков с драгоценными камнями и золотом. Слов благодарности мы от них особо не услышали, впрочем, особой нужды в них и не было. Нам хватило того, что они проводили нас к озеру и дали беспрепятственно уплыть. Видишь ли, как все устроено, Гимли. Ферин сидел в своем кресле и, откинувшись на спинку, пускал дым в потолок. «Если мы сейчас вывалим на рынок все, что вы принесли, то цены рухнут. И так слухи уже ползут. Поэтому мы будем реализовывать все потихоньку и преимущественно в других городах. Понимаю, я принял у Турина кружку с пивом и сделал первый большой глоток. В общем, 100 миллионов, расходку и те эликсиры, что ты просил, я дам сразу. Остальное будет поступать по мере реализации, годами. А если мне удастся удержать все происходящее в тайне и сохранить монополию на визиты к троллям, то и десятилетиями. Стабильный доход – это хорошо, усмехнулся я. Рад, что ты это понимаешь. Полукровка выпустил струю дыма, выбил трубку в пепельницу из красного мрамора и посмотрел на меня в упор. Ты точно решил уйти? Ребята ждут, пожал плечами я. И так задержался. 3 дня как вы вернулись. Вот 3 дня и ждут. Ладно, я понял. Ферин встал, обошел стол и остановился напротив меня. Контакты я тебе дал. Все те гномы, что там указаны, будут ставить помощь тебе и твоим друзьям в приоритет. Надеюсь, мы еще встретимся. Непременно. Я улыбнулся и, пожав крепкую ладонь полукровки, вышел из его кабинета. После того, как мы вышли из города, Грабер и 20 отборных бойцов сопровождали меня еще 20 километров. Расстались мы в достаточно узком проходе между 2 высоких скал. На прощание Лысый меня крепко обнял и пообещал минимум сутки контролировать это место и перехватить в случае чего возможную погоню. Как ни крути, в городе я насолил многим, правда, большая часть из них уже была мертва. Шел легкий снег, а серое небо было под стать моему настроению. Линда со встречи с братом не вернулась. Из хорошего, камень жизни показывал, что она жива, а из плохого, поисковый камень указывал, что она где-то на западе горного королевства, примерно на границе с Зиранией. Причем попала туда она явно телепортом и далеко не факт, что по собственной воле. Согласно договоренности на этот случай, сначала я должен зайти в пару тайников, где колдунья по возможности должна была оставить послание, а потом посетить само назначенное ее братом место встречи, и дальше действовать по ситуации. По пути до первой точки я в основном размышлял о том, что стал бы делать, не пропади Линда. Вероятнее всего, 2-3 недели, а может и месяц усиленно занимался бы магией под ее руководством, а потом, хазе, ведь именно информация, полученная колдуньей, должна была определить дальнейший путь. Без нее у меня только несколько точек на карте, срисованных из штаба наемников, ну и адрес, где меня ждет Гринтахорд, Кинтит, дворец императора. Еще на нашем континенте обитали дриады, но уж очень дальним был путь к ним. Конечно, 100 миллионов можно нанять нескольких крутых магов, и они телепортом закинут меня, если не к эльфам, то хотя бы подбросят до хоббитов, что сократит дорогу вдвое. Наверное, так и сделаю в итоге. Слава системе, бабки есть, но это позже. А пока надо поднажать. Все тайники оказались пустыми. Тщательно облазив место встречи Линды и Вентила, только благодаря потраченному заряду в дорогущем артефакте следопыта я сумел найти место, куда они пошли дальше, 3 километра. А там, рядом с обрывом, обнаружил под снегом начерченную на скале огромную руну. Хрен знает, как она работала, но стопудово это какая-то мерзкая хрень контроля или блокировки магии. Жопа. Линду похитили. И пешком по горам до границы с Зиранией мне пилить не меньше недели. Этого я позволить себе не могу. Подругой так находится в плену не меньше 10 дней. Значит, сначала я куплю телепорт до туда. По идее, это должно стоить не больше 6-7 миллионов. Эх, надо было из столицы сразу двигать. Ну кто же знал, что никаких весточек Линда не оставит. Ладно, чего уж теперь. До ближайшего крупного города часов 6 быстрого ходу. Как раз к утру дойду. Я вытряхнул из-за шиворота наваливший снег, накинул капюшон и, толкнувшись палками, стартовал. Крандар, третий по величине город в горах, встретил меня буднично. Стражники у ворот окинули меня ленивыми взглядами и без вопросов пропустили. Жутко хотелось спать, но прежде, чем идти в гостиницу, я заскочил к одному бородачу из списка Ферина и озадачил его. Насколько я знаю, почти все маги, которые могут это сделать, из города ушли, задумчиво произнес сухощавый седой гном Шманик. Но я порасспрашиваю, и это будет дорого. Деньги не проблема, я вернусь в 5, договорились. Просить рекомендовать гостиницу я не стал, так как в последнее время мой внутренний параноик стал еще осторожнее и всячески от подобных вещей меня отговаривал. Плотно позавтракав в таверне, я поднялся на 3-й этаж и, тщательно заперев двери и окна, достал наследие. Прошла уже почти неделя, но никаких изменений с ним не произошло. Что ж, подождем. Я положил кирпич рядом с подушкой и почти сразу отрубился. И проснулся за час до звонка внутреннего будильника. А разбудило меня то, что моя кровать почему-то тряслась. При этом с улицы раздавались странные звуки, похожие на ритмичную дробь. Осторожно подойдя к окну, я отодвинул занавеску и обомлел. По широким улицам города маршировали плотные ряды гномов, в полной боевой экипировке, и конца их колонне видно не было. Пиво, самого свежего мяса с картошкой и хлеба, сделал я заказ, но за столик садиться не стал, а остался у стойки, ведь именно тут происходят основные разговоры. Ждать пришлось недолго, уже через 5 минут в таверну зашли двое пожилых гномов и сели совсем рядом со мной. «Видел?» — сходу спросил один из них у трактирщика. «Да как не видеть?» — усмехнулся тот, указывая взглядом на окно, за которым продолжала идти военная колонна. «Говорят, в Угрент идут». «Да много чего говорят», — таинственно произнес трактирщик. «Например, не выдержал я. Например, что мир круглый. Я серьезно. Я катнул золотой по стойке. Я тоже в армию хочу. Молодой еще», — засмеялся трактирщик, но золотой схватил и убрал в инвентарь. «Говорят, с каким-то претендентом на трон Шринанта договорились и будем помогать ему трон захватывать. Лить кровь вместо людей?» – недовольно воскликнул один из недавно пришедших. «Я думал, просто Угрент заберем, пока они там своими делами занимаются. Если просто забрать, мы агрессорами будем, а так мы его получим за помощь. А насчет крови, давненько мы мирно живем. Молодые никогда не видели настоящие войны, вот и записываются все подряд». Как этот парень, не знает куда, а готов. Закончив философскую мысль, трактирщик кивнул на меня. Неужели наши действительно полезут в людскую междоусобицу? Вернулся я к прошлой теме. Да и орки никуда не делись. Наш король мудр. Уверен, он все рассчитал. Звякнул колокольчик, и трактирщик пошел на кухню за моим заказом. К седому шманику я пришел за полчаса до назначенного времени и уже по его лицу понял, что все не так гладко. Как я тебе утром и говорил, начал он, закрыв за мной дверь. «Магов в городе почти нет. И думаю, теперь ты понимаешь почему. Ушли в армию, кто помогает частным лицам. В такие времена спрос на быстрые перемещения чрезвычайно велик, а порталы открывать умеют немногие. Вы сказали, магов почти нет. Да, есть одна конторка, трое там работают. Но, насколько я их знаю, цену дерут, мама не горюй, да и не факт, что ресурсы для заклинания есть». «Скажите адрес, я попробую». Офис магов располагался в маленьком домике. Улыбчивая секретарша проводила меня на 2-й этаж, где в кабинете сидел абсолютно непримечательный бородач лет 50. «Мне нужен телепорт к границе с Зиранией», — сразу же сообщил я. 9 миллионов с отправкой завтра вечером», — с ухмылкой, означающей «ты ошибся дверью», — «мальчик», — ответил гном. «А если сегодня?» — спросил я. «Сегодня?» — маг окинул меня взглядом, пробежался по кольцам на моих пальцах и, видимо, поменял свое мнение. Сильно быстрее не получится. Заклинание тратит очень много ресурсов, в том числе те, какие можно только в разломах орков получить. Пока мы их найдем, пока сторгуемся. А какие самые редкие? На такое расстояние нужно 4 желтых кристалла из разломов. Ну и куча других, но их достать проще. Вот мля. И почему я об этом узнаю, когда уже слил большую часть своих ресурсов? Хорошо, хоть ума хватило 20 приберечь, да и у Линды еще должны быть. Этих, я продемонстрировал гному кристаллы. Да, тогда, с учетом того, что ты вносишь часть ресурсов, гном достал блокнот и принялся там что-то считать. Сегодня вечером можно за 8 миллионов отправиться. За 8, мои брови удивленно взлетели вверх. Они еще 2 недели назад по 600 тысяч золотых за штуку стоили. Сейчас 100% дороже. Мне выгоднее пойти на рынок и слить их там. Точно. Прошу прощения, не тот столбик сложил. Ушлый бородач снова уткнулся в тетрадку. 6,5 миллионов и отправление через 2 часа. Также вы будете должны указать направление. Нормально так, на 1,5 ляма ошибиться. Как в том анекдоте, где мужику в счет в автомастерской вписали строчку. Прокатило. 10 тысяч рублей. И когда он спросил, что это значит, со словами «не прокатило» вычеркнули. Понятно, что цену можно сбить до 6, а то и 5 миллионов, но я не стал мелочиться. Чем тратить время на торговлю с гномом, лучше посидеть в ближайшей таверне в магической концентрации, ведь с той стороны портала меня может ждать что угодно. В назначенное время я явился в контору, и сразу же по получении денег секретарша провела меня в подвал. Портал открывал один маг, а 2 других питали его энергией и плели усиливающие заклинания. При этом те ингредиенты, которые они использовали, были предусмотрительно накрыты тряпочкой. Видимо, для того, чтобы я не смог вычислить себестоимость колдовства, раздалось гудение, и в небольшой комнатке, где совершался обряд, открылся красный круг портала. Вход в него искрился, и по нему один за другим пробегали разряды молний. Вот вообще он не вызывал ощущения надежности. Ладно, один раз живем. Я закрыл глаза и шагнул вперед. Меня ждала встреча с Линдой. Глава 6. Закинула меня по пояс в сугроб. Спасибо, хоть не в расщелину, начинающуюся метрах в 50 слева. Впрочем, технология переноса подразумевала, что разумный всегда появляется на твердой поверхности, так что риски были минимальными. Перемещался я в балахоне и как только убедился, что рядом никого нет, превратился в хоббита. Дальше огляделся в поисках дороги и ничего не увидел, равно как населенных пунктов и вообще каких-либо построек. Стоять в снегу было некомфортно и, активировав лыжи, я не без труда на них встал. Во, так лучше. Дальше достал артефакт поиска и он ничего не показал. Это значило, что моя цель, то есть Линда, в пределах 100 километров. Уже неплохо. Я достал другой артефакт. Он указывал направление движения к другому такому же в инвентаре колдуньи. Отлично. Первая часть плана выполнена. Осталась самая малость. Вломиться в логово ублюдков и спасти свою подругу. Я достал карту, сверился с ориентирами и убедился, что в указываемом артефактом направлении поселений нет. Ожидаемо. Виз, нужно патрулирование по откату. Вылетаю. Инвентарь опустел. А я проверил амуницию и тронулся в путь. Горы закончились километров через 50, а еще через 30 передо мной раскинулся огромный военный лагерь. Повсеместно развивающиеся желтые флаги с летящим черным орлом указывали, что он зиранийский. Виза заметила его давно, и поэтому, избежав пересечения с дозорами, я разглядывал его, усевшись на огромный валун. Нашла. Приземляясь на камень, питомица ощутимо хлестанула меня крылом по руке. Обойти надо. С той стороны отряд человек 500 под флагами Шринанта. Линду тоже видела. Как она? Да нормально, ходит свободно, общается со всеми. Вообще не похоже, что ее похитили. Это может быть заклинание забвения, или предательство, или гипноз. Во всех вариантах, кроме первого, они знают, что ты многоликий. И чего делать? Пробормотал я. Да какая разница? Усмехнулась Виза. Сделай как всегда. Начни, а дальше само пойдет. Это так со стороны мои поступки выглядит. Ага. Между прочим, я всегда все планирую. Будешь рассказывать тем, кто тебя не знает. Начать-то с чего? Превратись в тролля. Вообще огонь будет. Советчица из Визы получилась, мягко говоря, посредственная. Беда в том, что идея обернуться троллем была ничем не хуже тех вариантов, которые приходили в мою голову. Линда шла мимо палаток по вытоптанной в снегу дорожке и в очередной раз почувствовала ослабление этого странного гипнотического влияния, которое заставляло ее подчиняться приказам командира лагеря Брамса. Колдунья хорошо разбиралась в ментальной магии и для нее было очевидно, что во время очного четырехчасового разговора император как-то ее обработал. Вот только этот тип воздействия ей не был знаком, и сколько она не копалась в себе в те недолгие минуты, когда вспоминала об этом, найти источник или метку не могла. При этом проникновение в голову и контроль были неполными. Например, выложить вещи из инвентаря, совершить самоубийство и в общем действовать себе во вред ее заставить не могли, но она просто верила императору в истинность его пути и претензий на трон. Она следовала за ним не как раб, а как преданный соратник, даже осознавая его влияние. Разницу воздействия мог понять только ментальный маг, но она была серьезной. То, что с ней сделали, было страшнее обычного гипноза. Это были не внешние мысли, а будто свои. Единственное, что произошло хорошего в последние дни, Линда вычислила механизм, запускающий новую волну влияния. Пик длился около 15 часов, потом медленно шел на спад. Тогда в голову начинали пробиваться ее собственные мысли и желания, но потом все начиналось сначала, и каждый раз это происходило после разговора с командиром Брамсом. Самым же непонятным было то, что сам он магом не являлся и ничего не колдовал даже с помощью артефактов. Единственным логическим обоснованием оставалось то, что процесс запускается его голосом или какой-то фразой. Но о такой магии Линда раньше не слышала. А больше всего колдунью бесило наложенное на нее заклинание частичного забвения. Да, она прекрасно понимала, что сделала это сама и по очень веским причинам, но легче от этого не становилось. Она забыла очень большой кусок своей жизни за последние полгода, и даже то, что осталось, из-за плотной связи с забытым, тоже расплывалось и надолго в голове не задерживалось. Это стало настоящей пыткой, особенно в те самые моменты, когда слабело влияние истинного императора. Колдунье очень хотелось все вспомнить, вернее, всех. Она знала, что забыла каких-то очень важных для нее людей. Она хотела защитить их, и по идее они могут снять чары. Вот только она отлично понимала, что вероятнее всего их ждет ловушка и приманкой является она сама. Твою мать, опять Брамс идет, я занята. Колдунья резко отвернулась и зашагала прочь, но командир ее догнал. Скоро выходим, будь готова через 3 часа. Так точно, наконец-то, через 3 часа выходим. Передовые части уже давно воюют, но пришла пора собраться в единый кулак и бросить в бой все силы. И этот приказ значит, что гномы тоже выдвинулись. Прекрасно. Совсем скоро истинный император получит принадлежащее ему по праву трон Шринанта. А все эти мысли, ну да, гипноз. И что, на истинность цели это не влияет. Другие обращенные, те, кто сами не являются менталистами, вообще не понимают, что с ними происходит что-то необычное, и ничего. А что касается заклинания забвения, пусть забытые приходят и присоединяются. Сука, мля, я почти поймал момент, когда Линда отошла от остальных, и ее можно было перехватить, но в последнюю секунду появился какой-то неприятный здоровый тип. И вот после разговора с ним родное лицо девушки резко изменилось и стало чужим. Никогда прежде я не видел такого выражения и взгляда. Меня это здорово напугало, и момент был упущен. Колдунья резко развернулась и убежала в центр лагеря. Что этот гад ей сказал? Выходим через 3 часа. И Линда голосом преданного вояки ответила так точно. Сраные гипнотизеры, как вы меня задолбали. Похоже, этот гад контролирует колдунью, так что совсем непонятно, как она себя поведет, даже когда я сниму блок с ее памяти, если он наложен. Не исключено, что внушение окажется сильнее, и она попробует меня захватить или убить. А самое главное, использовать камень последнего шанса она не сможет. Значит, влияние надо снять. А какой самый простой способ это сделать? Да тот же самый, который я совсем недавно использовал в пещере с троном. Убить манипулятора. Вообще не вопрос. Люди, которые так поступают со свободной волей других, в любом случае заслуживают смерти. Надо только понять, лучше сделать это сейчас или когда войска выдвинутся. А, пофиг, как пойдет. Я убедился, что с Линдой все в порядке, относительно, и время терпит. В крайнем случае подожду до следующего привала. И в небольшом шринанском лагере, и в огромном зиранийском все пришло в движение, и мне пришлось отойти, чтобы случайно не столкнуться с бегающими туда-сюда людьми. С безопасного расстояния я продолжал наблюдать за приготовлениями, и в глаза бросилась одна странность. В то время как армия зиранийцев, как и положено, преимущественно состояла из воинов, подопечные истинного императора, кажется, в большинстве своем были магами. Немного поразмыслив об этой аномалии, я пришел к выводу, что это тоже может быть связано с гипнотическим воздействием. У силачей есть умение ему противостоять, а у магов только навыки, и их чаще всего недостаточно. Как и обещал гипнотизирующий Линду Хмырь, армия выдвинулась через 3 часа, и сразу стало понятно, что во время марша подобраться к нему, а тем более застать гада в одиночестве не получится, а визу я использовать пока не хотел. Ну и ладно, сил у меня полно, и за хоббита они расходуются не так быстро. Подождем. Маги, в том числе и Линда, двигались впереди и прокладывали дорогу, по которой отдохнувшие и хорошо экипированные бойцы, даже несмотря на темноту, шли очень быстро. Часа через 4 предгорья закончились, снег сошел и начались рычьи степи. А еще через 3, когда уже расцвело, мы столкнулись с орками. Причем, видимо, накосячили обе разведки, они же должны были быть, и так вышло, что поднявшись на небольшой холм, на соседнем, примерно в километре, мы увидели армию зеленокожих тысячи так в 2 бойцов. Людей было значительно больше, но из-за неровного ландшафта противник этого видеть пока не мог. Командир зеронейцев оказался сообразительным и сразу дал команду остановиться и затаиться, а передовым частям сделать вид, что они запаниковали и собираются убегать. Орки среагировали мгновенно и бросились в атаку. Конечно, я болел за людей, но сейчас ход битвы меня совершенно не интересовал. Гораздо важнее было, сумею ли я воспользоваться суматохой и пробраться к манипулятору или к Линде, а на того натравить визу. Наверное, нет. Маги истинного императора не собирались отсиживаться, а заняли позиции рядом со стрелками и при первой же возможности вступили в бой. Засверкали молнии, разверзлись небеса, и из них хлынули потоки сосулек и огня. Некоторые колдуны работали связками и хреначили по-настоящему мощно. Шаманы противника пытались оказать сопротивление, но их было намного меньше, и все их потуги легко блокировались. Орки даже не добежали до нашего первого ряда. В какой-то момент их командир понял тактический просчет и тут же протрубил в рог отступление. Зеленокожие развернулись, но отпускать их никто не собирался. Те маги, кто мог, сменили тактику, и земля повсеместно стала превращаться в ледяной каток или болото. Тех зеленокожих, что угодили в ловушки, тупо расстреливали, за остальными же бросились в погоню воодушевленные грядущей победой и жаждущие крови бойцы ближнего боя. Теперь протрубил наш горн. Это оказался сигнал к общей атаке. Зазиранию грянуло со всех сторон, и войска ломанулись в сторону второго холма, где остатки армии противника собирались вокруг своих обозов. Если кто-то и кричал «За Шринант!» или «За истинного императора!», то эти крики утонули среди других. Лавина людей заполонила ложбину между холмами, и эта картина впечатлила даже храбрых орков. Рог грянул еще раз, и, побросав все, выжившие быстро побежали. Некоторое время их преследовали, посылая вдогонку стрелы и целевые заклинания, но потом по сигналу люди развернулись и принялись разбивать лагерь. Логичное решение. На марше отдыхать все равно надо, а здесь это можно совместить со сбором и дележкой трофеев. Думаю, часа на 3 они тут точно задержатся. Часть зеронийских воинов собирала добычу, часть отдыхала, а бойцы истинного императора, как и в прошлый раз, встали лагерем отдельно от остальных. Я подкрался ближе и достаточно быстро нашел нужного мне хмыря. Линда тоже оказалась неподалеку. Она с 2 другими магичками, видимо, обсуждала нюансы прошедшие и планировала будущие магические битвы. Виза наготове сидела в инвентаре. Прошло 15 минут, и мое сердце ёкнуло. Вот оно. Линда попрощалась с боевыми подругами и, немного отойдя в сторону, установила маленькую палатку. Вероятно, сейчас она уединится и уйдет в магическую концентрацию. Великолепно, готовься, шепнул я и медленно зашагал к палатке. Такс, тут главное, все сделать быстро, и если у колдуньи вдруг отобрали камень второго шанса, сразу же передать ей свой. 15 метров 10, стоп, затаиться и подождать, пока эти 2 хохотушки пройдут мимо. Все, можно. 5-1. Я нагнулся и заглянул внутрь палатки. Линда сидела на коленях лицом ко входу, ее глаза были закрыты. «Мочи козла», – прошептал я. «Так точно, виза вылетела. Даже если у гипнотизера был магический щит, то недостаточно сильный, чтобы выдержать мощь моей верной спутницы». Сверкнули крылья, и голова не успевшего ничего понять урода съехала с его шеи. Не дожидаясь первого крика, я запрыгнул в палатку и активировал заряд в артефакте очищения. Его сделала сама Линда, используя свою и мою кровь, и он сработал. Открыв глаза, Колдунья на 3 долгие секунды зависла, морщась, как от сильной головной боли. Потом ее взгляд стал осмысленным, пробежал по моему лицу, и подруга широко улыбнулась. «Илья, я вспомнила, Илья». Она распахнула объятия. Потом я задернул полог палатки, лишь немного приглушив крики, раздавшиеся снаружи. «Уходим. Активируй артефакт 2-го шанса. «Зачем?» – нахмурилась Линда. «В смысле, зачем вообще-то я тебя из плена спасаю?» «А-а, дурачок, я не в плену», – Линда засмеялась. «Ты просто не в курсе еще. Я служу истинному императору, и он будет счастлив, когда к нему присоединится многоликий». «Тихо!» – зашипел я и только потом осознал, что сказала колдунья. Внутри у меня все сжалось. Убийство того мужика почему-то не дало эффекта, и она все еще под влиянием. «Линда, милая, мы обязательно пойдем к императору, но поверь, сейчас надо активировать 2-й шанс. Быстро!» «Нет, надо передать послание через Брамса, и император прибудет на встречу с тобой». «Что там за крики?» Линда резко повернула голову и прислушалась. «Твою же мать! Линда, очнись!» Я схватил ее за плечи. «Они враги! Тебя загипнотизировали!» Линда поморщилась и, опустив голову, едва слышно прошептала. «Я знаю! Линда, очнись!» Илья схватил ее за плечи и тряхнул. «Они враги! Тебя загипнотизировали!» Перед глазами поплыло, и Линда поморщилась. «Я знаю!» Ее голова загудела, в висках запульсировала боль, а потом перед глазами замелькали картинки, и на нее обрушились голоса, очень громкие. Они оглушали, не давали сфокусироваться и спорили. «Я сделаю мир лучше, войн больше не будет», — откинувшись на походном стуле, вещал истинный император, и его слова были не пустыми обещаниями, он действительно знал, как это сделать. «Кровь, пролитая сейчас, это плата за мирное будущее», — настойчиво давил Вентил, стоя у ее детской кроватки. «Дочь, Борис», — Визели сидел напротив за простым деревянным столом и улыбался. «Ты справишься, они враги». Крик ворвался в уши, разрывая морок, и прямо перед собой Линда увидела хоббита. Он тут же превратился в эльфа, потом, в гнома и, наконец, в человека. В того, кого она забыла на целую вечность, и того, кто стал для нее смыслом ее новой жизни. Многоликого попаданца с далекой земли. «Надень это». Илья протягивал ей шнурок. «Линда, я прошу тебя, надень, не делай этого», — закричал истинный император. «Сестренка, не смей», — вторил ему Вентил. «Ты знаешь, что надо делать, дочка». Появившийся на миг перед глазами Визели одобрительно кивнул. «Знаю, папа». С огромным трудом Линда подняла дрожащую руку и раскрыла ладонь. В эту же секунду полог палатки откинулся. Глава 7. Вы получили пояс стойкости. Надеть. Что здесь? Маг, появившийся у входа, не договорил, его могучим прыжком снес огромный лохматый волк. Линда все это видела, стоя за самой собой, и впервые за долгое время ее голова очистилась от влияния истинного императора. Вот только она знала, как работает пояс стойкости, и понимала, что после того, как вернется в тело, у нее будет всего 5 минут иммунитета к ментальному воздействию, а потом минимум на 15 часов она вновь станет его преданной последовательницей. Времени совсем мало. Линда вернулась в тело. «Смерть истинному императору! Смерть истинному императору!» Воистину, я не удержался и нервно засмеялся. «Готовься активировать камень 2-го шанса, но пока слушай». Линда вскинула руку, и с ее пальцев сорвалась цепная молния, поразившая минимум 2 появившихся у входа в палатку людей. Истинный император, сильнейший гипнотизер, он подчинил себе большинство высокопоставленных магов, проныр и ремесленников не только Шринанта. Внушение активируется какой-то фразой. От страшного удара палатку снесло, но защитный купол, установленный Линдой, выдержал. Совсем рядом с нами к повторному удару готовилась группа из 3 магов. Еще десятки стягивались со всех сторон. «Валим!» – заорал я. «Ты первая!» «Нет, ты!» «Ты первая!» «Б, я!» Я схватил ее за руку. «Живо!» Линда прикрыла глаза и исчезла. Магический барьер тут же спал. В меня вонзилось сразу несколько атакующих заклинаний, но я был в обличии человека, и большую часть урона заблокировало сопротивление магическому урону, а в следующую секунду сработал 2-й шанс. Согласно описанию заклинания, меня могло закинуть в любую точку мира не ближе 100 километров от исходной и обязательно на твердую поверхность. Поэтому первым делом после переноса я убедился, что вокруг не валяются кости предыдущих прыгунов, и я не угодил на остров посреди смертельного моря. Пронесло. Меня окружала бескрайняя пустыня. Вторым делом я убедился, что Линда жива, а третьим, надеюсь, перед тем, как прыгать, ты проверил, вернулась ли я, конечно, не звезди, мля, оглушила меня Виза, я не была на месте, я, как обожравшийся грибов берсерк, рубилась за тебя, неблагодарного, тупозубого, ТС, я выставил на песок серебряное блюдо и щедро налил в него супа из каменных моллюсков, мысленные крики прекратились, а вместо них заработал насос, что почти сразу заглох. 5 яиц сюда же и 3 бутылки экстракта. Я выполнил требования и открыл мигающее системное сообщение. Твою же мать, многоликий, тебе предлагается эксклюзивное задание. Вернуться на исходный континент. Награда. 3 очка умений. 2 улучшения навыков с 4 до 5 уровня. Срок. 4 месяца. Штраф за отказ или невыполнение. Отключение от системы. Принять отказаться. Да пошла ты в жопу. Я призвал первое попавшееся копье и наотмашь ударил им по песку. Потом еще раз и еще. Как же бесит, мля. Где свобода выбора-то? Что такое? Совесть замучила. Я поделился с питомицей новостями. Ну и че такого? Ты не собирался, что ли, возвращаться? Да собирался? Конечно, вздохнул я, усаживаясь на теплый песок. Просто надоело скакать туда, куда скажут, как болванчик. Ну отключись. Так раскачка аннулируется. С чего ты взял? Кажется так, об этом нигде не говорилось. Правда, качаться дальше точно не сможешь. Виза высосала все содержимое серебряного блюда и сыто развалилась рядом со мной. Ладно, в любом случае гринтохорд надо получать. Я немного успокоился и огляделся. В обстановке ничего не изменилось. Солнце недавно взошло, а вокруг лежали бескрайние пески. Надо определиться, в какую сторону идти, вернее, бежать. Я открыл карту. Итак, будем исходить из предположения, что этот мир состоит из двух континентов, а все остальное его пространство занимает океан. В противном случае я в полной жопе. Значит, это континент гоблинов, и он находится западнее Смертельного моря. Как хорошо, что я предусмотрительный тип. Такс, пустыня, пустыня. Пробормотал я, разглядывая большую карту и водя по ней пальцем. Да тут полконтинента пустыня. Линда, кстати, все-таки на нашем появилась, у хоббитов или эльфов. Правда, непонятно, хорошо это или плохо. Идти по-любому на восток, ты же умеешь определять стороны света? Ехидно спросила Виза. Мох на деревьях растет с северной. Знание, сила, не пропадешь. А то ж, усмехнулся я и, убрав карту, встал. Двинули. И да. Нужна постоянная разведка. Я, пас, я обожралась. Значит, если меня возьмут в плен неожиданно выскочившие из-за угла песчаные гоблины, ты будешь в этом виновата.